Глава 6. Назад в будущее. Улей. Стикс. Мир, где кто-то или что-то играется, складывая куски иных миров, как пазлы, филигранно стыкуя лишь пути передвижения. Шоссе может перейти в проселочную, разбитую дорогу, река соединится с иной рекой или каким-либо водоемом. Но при этом игроку абсолютно наплевать на людей, попавших сюда. Люди — это топливо, энергия для этого мира. Кто-то превратится в монстра, а кому повезло, станет иммунным. Одним нужно сожрать как можно больше и эволюционировать высшую тварь. Другим умудриться не стать едой, не попасть в лапы к мурам или внешникам и не сдохнуть от трясучки и спорового голодания. Но и у тех, и у других одна главная задача — выжить. Монстры, кластеры, стабы, перезагрузки, твари с их классификацией, спараны и живчик, горошины и жемчуг. Чем больше я читал брошюрку для новичков, тем больше не верилось. Все казалось бредом сумасшедшего, если бы не наглядные доказательства. Брошюрку от какого-то института я нашел в рюкзаке Ирбиса, как только добрались до моего дома. Там же была нарисованная от руки карта, две фляги с живчиком, судя по запаху, какие-то консервы, комплект камуфляжа и несколько полных магазинов к кошмару и куча неизвестных мне патронов, явно крупного калибра. Добрались до дома не без приключений. На улицах стало более оживленно. Хаотично бродили толпы мертвяков, оборачиваясь на звук проезжающей машины и, провожая взглядом, бездумно шли вслед. Стали попадаться спринтеры. Завидев нас, они срывались с места, как спортсмены, но, пробежав несколько метров, останавливались, явно потеряв весь запас энергии. Пару раз приходилось сбивать этих бегунов, кинувшихся под колеса. Все это на фоне яркого голубого неба и зелени деревьев, и цветов, и ослепительного солнца выглядело сюрреалистично. Но картина еще недавно живого, цветущего, летнего города менялась на глазах. Брошенный транспорт, пока еще редкие пятна подсыхающей крови на асфальте и стенах домов, медленно бродящие, перепачканные в крови мертвяки, все дальше и дальше отдаляли нас от той беззаботной жизни, которой каждый из нас жил еще вчера. Город умирал, и лишь возникающая то тут, то там стрельба и редкие звуки сирен обозначали островки жизни. Рухнули все надежды и планы. Где-то там, далеко, за порогом прошедшей ночи, остались все мечты. В душе еще теплилась надежда, что все это скоро закончится, все пройдет и вернется назад. Но разум, наблюдая происходящее, кричал: «Беги, прячься, спасайся, выживай!» «Выживай!» Я вспомнил свое увлечение выживальческой темой и свои приготовления. А ведь хоть и не полностью, но я подготовился. Есть запас еды, хоть и небольшой. Есть вода, есть оборудование, которое поможет выжить. Выжить! Теперь нужно просто выжить. Из переулка, нам наперерез, вылетел навороченный, лифтованный крузак. Я еле успел отвернуть и затормозить, чтобы не столкнуться. Рину с Сашенькой от резкого торможения кинуло на лобовое стекло, и они бы наверняка пострадали, если бы не пришедший на помощь Палыч. «Что он творит? Баран!» Палыч отпустил девушку и ребенка из своих объятий. Из джипа вылез грузный мужик в дорогом костюме, постоянно пытающийся куда-то позвонить по мертвому телефону, и бегом направился к нам. «Ты куда летишь, баран?» — крикнул ему Палыч в приоткрытое окно. Мужик отвлекся от телефона и, скорчив угрожающую гримасу, стараясь придать срывающемуся на фальцет голосу, начальственный тон заорал. «Вы что? Вы обязаны обеспечить! Вы должны! Да вы знаете, кто я!» В этот момент он разглядел нас и, поняв, что мы не полицейские, замолчал. «Ты нам дорогу перегородил?» Я старался говорить как можно спокойнее, хотя внутри все кипело. «Убери свою колымагу! У нас раненый и женщина с ребенком! Быстрее!» Мужик посмотрел поросячьими бегающими глазками на меня, на Рину с ребенком и снова пошел в наступление. «Вы не понимаете! Я важный человек! И хоть вы и не полиция, но вы обязаны сопроводить меня!» Мое терпение подходило к концу. «Мне насрать, кто ты, куда тебе нужно!» — прорычал я, останавливая его словесный поток и выставляя в окно свой АКМ. «Сел быстро в свою телегу и убрался с дороги!» Глаза мужика округлились при виде направленного на него ствола. Он побледнел, губы его затряслись, и он медленно попятился к своему джипу, бормоча. «Ну, как же? Я ведь... Мне нужно?» «Стой!» — рявкнул я, чуть не доведя мужика до сердечного приступа. «Спрячься где-нибудь. Выехать все равно не сможешь, пробками все перекрыто. Если выживешь, убегай. А теперь сел в машину и убрался нахрен с нашей дороги». Мужик потупил несколько секунд, затем подхватился, влетел в салон своего джипа и, развернувшись, рванул в сторону Бештау. Во двор своего дома я заезжал медленно. Все окна закрыли, хотя духота и запах крови не давали нормально дышать. Кровь уже подсохла почти везде, и только на полу под ногами она липла к подошвам, противно чавкая. Я аккуратно на холостом ходу повернул к своему дому, внимательно осматриваясь вокруг. Мертвяков не было видно. Лишь в окнах виднелись окровавленные хари, молчаливо провожающие нас взглядом. Ни одного живого лица я не увидел. Скорее всего, тот, кто раньше смотрел, или обратился, или был съеден своими обратившимися родственниками. «Палыч, я сейчас поднимусь в квартиру и заодно все проверю». Я подъехал и остановился напротив подъезда. «Ты останься, прикрой. Только не стреляй, если мертвяки покажутся. По рации мне сообщи. Давай проверим». Палыч вытащил рацию и, нажав тангенту, забубнил. «Первый, я второй, прием». «Слышу, прием», — ответил я и, подмигнув пуговке, стараясь подбодрить ее, продолжил. «Ничего не бойся, дядя Сережа с тобой, а я скоро вернусь». Открыв подъезд, я прислушался. Вроде тихо. Лишь иногда слышны звуки, как будто в двери кто-то скребется. Запах уже изменился. Смесь трупного запаха перемежался со сладковато-приторным запахом свежей крови. Дверь квартиры второго этажа, где жил тот парень, я закрыл еще, когда мы уходили. Стараясь не шуметь и наступая как можно тише, я поднялся на свой этаж, попутно открыв окна, чтобы хоть немного убрать мерзкое зловоние. У соседей стояла полная тишина. Сосед слева жил один и пересекались с ним очень редко, а справа жила бабуля с великовозрастным сыном. Открыв дверь в свое жилище, я вызвал Палыча. «Слушаю», — раздалось в наушнике. «Как обстановка?» «Тихо все пока, только далеко во дворе один стоит, шатается, но смотрит в другую сторону от нас», — отрапортовал Палыч. «Принял, спускаюсь. Готовь девчонок и весь скарб. Ирбиса понесем вторым рейсом». Когда я, спустившись, открыл дверь подъезда, Палыч, навьюченный двумя рюкзаками и оружием, вместе с девчонками стояли у двери. «Поднимаемся очень тихо», — предупредил я и, обращаясь к девочке, сказал. «Сашенька, пожалуйста, не разговаривай и не кричи, и дыши через вот этот платочек, там плохо пахнет». Я протянул ей бандану, взятую дома. «Договорились?» — посмотрел я на нее. Девочка молча кивнула. Оставив Ирину с дочкой и весь наш скарб дома, мы двинулись за Ирбисом, оставив из оружия только пистолеты. Он не приходил в сознание с того момента, как я ввел ему спек. Предусмотрительно прихватив синтетический полог, мы уложили тяжелого Ирбиса на него и с трудом подняли в квартиру. Наконец, закрыв дверь, я облегченно выдохнул. «Ну вот, гости дорогие, мы и дома, располагайтесь», — я улыбнулся уставившейся на меня пуговке. Ирбиса положили на диван в зале. Рину с пуговкой я решил разместить в спальне, закрыв пледом и шторами предварительно окно. Зачем я это сделал, не знаю, но мне показалось, что так будет безопаснее. В зале закрыл просто шторы. Головная боль и тошнота, мучившие нас все это время, опять усилились. Мы с Палычем закинули очередную горсть обезбола, запив коньяком. «Рина, у вас голова болит? Тошнит?» — спросил я, видя, как она жадно смотрит на наши процедуры. «Да, очень сильно, и пить хочется постоянно». «Держите», — протянул я ей пару таблеток обезболивающего и бутылку коньяка. «Поможет ненадолго, а вот что с пуговкой делать не знаю. Не поить ведь ее коньяком». «Может, разбавить и попробовать дать?» — предложил Палыч. «Может», — задумался я, и вдруг в памяти всплыли слова Ирбиса о книжице в рюкзаке. Я схватил рюкзак и достал тонкую брошюрку, на обложке которой было написано «Институт. Инструкция для новичка по выживанию в Стиксе». Я открыл брошюрку и углубился в чтение, попросив Палыча понаблюдать за Ирбисом. «Привет, новичок! Добро пожаловать в Стикс!» Уже через пару минут я прочитал про живчик и понял его назначение и как его готовить. Оказывается, мы теперь обречены пить это пойло постоянно. Это лекарство для нас, иммунных. Оно помогает от спорового голодания, и если его не принимать, то сдохнешь в муках, как наркоман от ломки. Или можешь превратиться в зараженного. Я посмотрел на рюкзак Ирбиса и, недолго думая, вытащил одну фляжку. Запах был тот еще. Настойка носков, в которых ходили несколько месяцев не снимая, на самогоне. Ну, по крайней мере, у меня возникли такие ассоциации. И как они его пьют? Меня передернуло от мысли, что это нужно пить. Ну, была не была. Я приложился к фляжке и сделал пару глотков, загасив желание моментально выплюнуть. Прислушался к ощущениям и сделал еще пару глотков. Палыч, сидя у дивана с Ирбисом, с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Я протянул ему флягу. «На, попробуй. Только не нюхай», — предупредил я. «И не выплюни. Говорят, это лекарство». Но Палыч не послушался моего совета, поднеся горловину к носу. Тут же скривился и отвел руку в сторону. А я вдруг отчетливо почувствовал, как уходит головная боль и тошнота. Еще несколько секунд, и от надоевшей боли не осталось и следа, при этом сил и энергии как будто бы прибавилось. «Пей», — кивнул я на флягу, — «а то сдохнешь или упырем станешь. Не нюхай. А так это как слабоалкогольный коктейль». Палыч подумал немного, махнул рукой и приложился к горлышку фляги, зажав нос пальцами. Отпив 3 или 4 глотка, он сжал губы, преодолевая рвотные позывы, и выпучил глаза. «Держи, держи!» — пытался я его поддержать. «Держи, Палыч, нужно!» Наконец он проглотил последнюю порцию и, скривившись, вытер губы рукавом. «Вот же гадость-то! Как это пьют?» «Привыкнешь», — раздался тихий голос Ирбиса.